Глава 28. Катя. Мы хорошо отдохнули. Да, отлично. Так прекрасно, что я через Елену Ивановну и Михаила, водителя, передала Нику отцу, полностью обрубая все возможности пересечься с Полонским. Он не то чтобы настаивал, но я чувствовала в нем перемену. Еще тогда, когда 31-го пришел, когда смог уйти, оставляя мне выбор. Когда СМС его увидела... Не сразу, да, я телефон убрала специально, чтобы после шампанского глупостей не наделать. Вадим определенно что-то задумал. А я? Я тоже переменилась. Так изменилась, что по приезде окунулась в экономику и развитие. Мне нужно расширяться, нужно двигаться дальше. Я уже начала, кажется. Именно это я рассказывала Светке в зале, работая над прессом. В отпуске я немного расслабилась. «Воу-воу, подруга, стоп!» – удивленно осадила она. «Расскажи, как съездили? Как море, острова? Работы мне хватает, фигачила все праздники». «Море теплое, песок белый, крабы вкусные. Так, слушай, ну-ка посмотри на меня!» И взгляд поймать попыталась. «Кать!» Я вздернула подбородок и прямо посмотрела на нее. «Было?» – я кивнула. Светка чуть ли не в ладоши захлопала. «А я? Мне хорошо. Небеса не разверзлись, реки из берегов не вышли, и никаких казней божьих. Просто я, наконец, перешагнула барьер и позволила жизни нести меня по волнам». «Екатерина Полонская трахнула мужика!» «Тише, не ори так». Я прикрыла лицо от стыда. «Не потому что сделала это, а потому что об этом услышали как минимум человек 10». «Давай рассказывай, я все хочу знать». «Да ничего, собственно». Прикинулась дурочкой, но в воспоминания окунулась сразу, попутно обличая их слова. Маврикий, 9 января. Праздник, 10 лет, розовая свадьба. Я сглотнула вязкую слюну и пальцами ног вспахала мягкий песок, прогоняя непрошенные мысли. «Да когда же я освобожусь от него? Я больше не замужем. Этой годовщины не существует. У нас никогда не будет 10, 20, 30 лет счастливой совместной жизни. Чёртов Полонский, ненавижу». Злые слезы все же побежали по щекам, а горло засоднело от рыданий. Я обернулась к двери в наше бунгало на пляже. «Своими истериками могу дочку разбудить». У нас сегодня последний день отпуска, и Ника развлекалась на полную. Снорклинг, дайвинг и подводная рыбалка – все в Вадима. Упала на кровать и отрубилась. Машина в аэропорт в 5 утра. Мне бы тоже лечь, но сна не было. Так и сидела, качалась в гамаке и на океан смотрела. Здесь совсем другие звезды, а полный диск Луны казался ниже и больше. Очень красиво. Совсем не так, как в Москве. Телефон тихо просигналил сообщением, я сглотнула. Вадим звонил сегодня, но я не отвечала. Весь отпуск он с Никой на связи, я принципиально отделывалась сухим приветствием, а сейчас не хочу говорить с ним, слышать, думать. Я не позволяла себе плакать о нем, как из психиатрической больницы вышла, после беседы с Даниилом Марковичем. И вот опять. Пальцы самовольно прошлись по экрану, снимая блокировку. «Не было ни дня, чтобы я не любил тебя. Не было ночи, чтобы я не сжимал тебя в своих объятиях, в мечтах. Катя, я безумно виноват перед тобой. Я знаю это и принимаю. Надеюсь, что когда-нибудь добьюсь твоего прощения. Я люблю тебя. Очень люблю. Моя Мальвина. Моя любимая». Я отбросила телефон и закрыла глаза. Надеяться на прощение. Как у него все просто. Мое сердце глупое еще отзывалось на его любовные признания. Но в душе я не чувствовала способности к прощению. У меня там дыра. Я штопала ее, зашивала, от мира скрывала. Но где тонко, там рвется. Сейчас меня Вадим рвет. Каждое слово искажалось, ядовитой желчью прописывалось. А ей что говорил? Шептал, в бреду страсти рычал. Я вся отравленная его предательством. Это не мой муж больше, не мой мужчина, не мой Дим. Все пустое это. Слова, признания, обещания. «Фак!» — услышала тихо и резко голову вскинула. В паре метров от меня стоял мужчина, освещенный тусклым декоративным фонарем. Он смотрел на меня, я на него. «Excuse me, this is bungalow 1412?» «Извините, это бунгало 1412?» Он уже понял, что ошибся, но иронично уточнил. «No?» «Нет», — просто ответила я. Он чуть склонил голову, пытливо в лунную ночь всматриваясь. «Everything is fine. Have you been offended?» «Всё нормально? Вас обидели?» «No?» «Нет», — и слезы вытерла. Он подошел ближе, в мое личное пространство не вторгался, но присел напротив. Высокие, красивые, яркие голубые глаза светились на загорелом лице. Волосы светлые, кажется. «You're crying. Why?» «Вы плачете. Почему?» Он говорил тихо и успокаивающе. И мне захотелось ответить. «Thoughts divorce. Today is a memorable date». «Тяжёлый развод. Сегодня памятная дата». «What is your name?» «Как вас зовут?» «Кейт». «Катя». «Катрина», — улыбнулся он. «I'm Max». И руку протянул. Я вложила ладонь в его, теплую и крепкую. От Макса приятно пахло сладкими фруктами и жарким песком. Тропический мужчина. «Where are you from?» «Ты откуда?» — спросил и тут же предположил. «Russia». «Украин?» «Россия, Украина». «Why do you think so?» «С чего ты взял?» «Неужели акцент выдал?» «Значит, не такой уж и идеальный у меня английский». «Because the most beautiful woman live there». «Там живут самые красивые женщины». И скользнул взглядом по обнаженным плечам и холмикам груди. Затем очень ярко, непозволительно и откровенно в глаза мне посмотрел. Он показывал, что я нравлюсь ему. Этой ночью я его привлекаю. «It doesn't matter». «Это не важно». Покачала головой и руками обняла себя. Сижу в короткой шелковой сорочке с обнаженными ногами и низким вырезом, а рядом незнакомец. «I'll call you the night nymph, Katrina». «Я буду звать тебя ночная нимфа, Катрина». Я смутилась, а он поймал мой локон и пропустил сквозь пальцы. «You are very beautiful, Katrina. I have never seen such people, but I have seen many». «Ты очень красивая, Катрина. Я никогда не видел таких, а видел многих». В блестящих глазах столько мужского, горячего, тяжелого и восхищения. Столько восхищения. Макс не знал меня, моей истории, моих принципов, и ему не важно. Его интересовала женщина, ее красота, прелесть, чувственность. Он легко прошелся кончиками пальцев по моей щеке, и я дрогнула, принимая ласку. Без обязанностей, ограничений и требований. Просто потому, что хочу быть женщиной, желанной и нужной, без боли в сердце и растерзанной души. Пусть на несколько минут всего. Макс подхватил меня за бедра и притянул к себе, не отнимая взгляда от лица, удерживая мое внимание уверенностью в ярких голубых глазах. Я обвила ногами его и руки несмело на плечи положила. Мягкие льняные брюки и рубашка со свободным воротом в сочетании с моей сорочкой только подчеркивали разгоряченность тел. Я чувствовала остро-сладкий запах кожи, словно сухой жаркий ветер с запахом песка и океана обнимал меня. Видела твердую линию губ и чуть вздернутый волевой подбородок, слышала рваное дыхание и бешеный стук сердца. Его или моего? А важно ли это? «Катрина». Макс медленно обвел ладонями мою спину, спускаясь к ягодицам, вжимая меня в себя, губы неспешно прихватывая. Он пил меня маленькими глотками, смаковал, как хмельное вино. Мучительно мягко, долго, на грани реальности. Нежно. Так нежно. Разве может дарить столько нежности абсолютно незнакомый мужчина? I want you, night nymph, really. Я хочу тебя, ночная нимфа, очень. Прямо в губы шептал, стягивая сорочку, груди сжимая крепко. Do you want me? Ты тоже хочешь? И погладил влажную полоску трусиков. Я забыла язык, не могла сказать «да», а говорить «нет» не хотела. Макс легко поднялся со мной на руках и также легко поставил на шезлонг. Его горящий взгляд осязаемо точно спускался за шелестом шёлка моей сорочки. Стянул рубашку, а под ней сильный тренированный торс человека, не чуравшегося спорта. Я точно знала, был опыт с бывшим боксером. 10 лет только с ним. «Take off your panties». «Сними трусики», — мягко велел, через белье сжав лобок, пальцем разделив влажные нижние губы. Я шумно втянула воздух и непослушными руками подцепила узкие бретельки. Макс одобрительно хмыкнул и поймал меня, когда я качнулась навстречу с болтавшимися трусиками на щиколотке. Жадно поцеловал и стремительно на спину уложил, расстегнул брюки и стянул. Возбужденный, большой, жесткий. Я сглотнула, когда Макс отточенным движением натянул на член презерватив, опустился между моих ног, развел и прижался обжигающей головкой, собрал мои соки и резко вошел, до упора заполняя. Напор, опыт и страсть унесли меня в водоворот чувственности. Макс знал, что делать с женским телом, чтобы доставить наслаждение. Я принимала его подарки и отдавала все, что могла. Распаляла, извивалась под ним. Каждое движение встречала со стоном наслаждения. Жадные короткие толчки, резкие толчки, рваное дыхание. Оргазм накрыл яркой вспышкой, и я все еще дрожала, когда Макс, стянув презерватив, лег сбоку и погладил мой сосок. «Let's go to my place». «Пойдём ко мне», — лениво шепнул. «I want more». «Я еще хочу». «Что? К нему?» «Боже». Мозг снова включился, и я вскочила. «А если Ника...» «Where you going?» «Ты куда?» — опешил Макс, когда спрыгнула и судорожно сорочку натягивать начала. «I have to go. Мне нужно идти». «Wait». «Подожди». Но я уже убегала. Меня не было от силы минут 20, и дочка, естественно, спала, даже позу не сменила. Но мне стало невыносимо стыдно, что я поддалась эмоциям в такой момент. Блинская «я ж мать» взыграла. Дверь заперла, но ко мне и так никто не ломился. Если что, у меня личный менеджер 24/7 должен прийти по первому обращению. Я прислушивалась к происходящему еще минут 10, потом в душ отправилась. Этой ночью я не ложилась. Этой ночью у меня был другой мужчина. Вадим Полонский официально больше не единственный. И я не знала, что чувствовала от этого. Ранним утром мы улетели. Вот такой курортный роман. «Ничего себе!» — выдохнула Светка. «Отомстила так отомстила. В годовщину». «Я не мстила. Совсем нет. Мне это не нужно». Я сделала это ради себя, а не назло Вадиму. Меня утешили. С легкой грустью улыбнулась. «Тогда ты большая молодец», — очень серьезно ответила она и обняла меня. «Моя девочка стала совсем большой». Я рассмеялась. «Мамочка». «Вы, кстати, предохранялись?» — поиграла бровями. «Да, он подготовленный. Явно целибат не практикует», — дернула плечом я. «Теперь можно не о мужиках?» «Давай». «В общем, я подготовила бизнес-резюме, хочу начать расширение по полной. У меня сейчас 2 кафе-магазина и партнерство с вашей сеткой. Я хочу открыть еще 20 магазинов, увеличить производство и открыть к концу года еще 50». «Амбициозно», — ответила Светка. «Да, только мне нужны деньги». «Кредитование?» «Это очень много». Я задумалась, прикусив губу. «Если суду и инвестиции привлечь...» «А если...» «Нет», — сразу оборвала. «К Вадиму не пойду. Он постоянно инвестирует в перспективные проекты и фондовый рынок. Он богат не только благодаря вершине, а потому что деньги крутит». «Я не про него», — замахала руками. «У нас новый VIP-клиент. Я анкету смотрела». Она закатила глаза. «Просто мечта». Наши местные няшки все ногти сгрызли. «Тигрицами ходят», — рассмеялась она и по секрету добавила. «Олька к нему и так, и вот так», — в позах показала Светка. «А он что, праведник?» Иронично поинтересовалась. «Не верю. Теперь уж точно нет. Или женатый и верный?» «Куда там? Больше пары часиков никто не задерживался. Он из Лондона приехал. Время, деньги, поэтому Ольке так и не перепало. А тебе?» «Нет, я вижу, когда мужчина не заинтересован, и не лезу. Не люблю глупо выглядеть». «Ладно, это все круто, но я при чем? Он экспатом приехал в европейский финансовый холдинг. Президент пан Раша. С такими людьми знакомство свести сложно простым смертным, но мы не простые. Вот эти крошки...» Она кивнула на молоденьких девушек, очень красивых, но взгляд взрослый, агрессивный. «Кто папиков на абонемент раскрутил, кто кредитов набрал, чтобы спонсора найти. А ты бизнес-леди, которая сама оплатила». «Это немного спорно. 400 тысяч – сумма приличная, хоть и за год, и некоторую часть все-таки оплатил бывший муж, пусть и не напрямую. Подойди к нему, потренируйтесь вместе, потом и о проекте расскажешь. Может, совет даст, а может, заинтересуется и профинансирует. Они по-любому работают со стартапами и малым бизнесом». Я задумалась. Идея неплохая. Эдакий small talk. Обсуждать бизнес неформально – вообще мейнстрим нашего времени. Примечание. Small talk – короткая, необязывающая беседа. «Ты мне покажи его хоть. Как зовут?» «А пойдем на ресепшн, посмотрим, отмечался ли его браслет». Через 5 минут мы пошли в зону бокса. Я знала, что господина финансиста зовут Максим Барсов, а Светка пальцем ткнула в высокого мужчину, стоявшего спиной к нам. И с этого ракурса он был ничего. Мощные ноги, широкая спина, выбритый затылок. Я подошла, остановилась рядом, с ноги на ногу переступила. «А как со спиной говорить-то?» «У меня большой опыт в спаррингах», — сказал этот Максим Барсов. С легким британским акцентом и едва уловимой усмешкой. Мне стало не по себе. Кажется, я не вовремя. Нужно было уйти, но я приросла к полу, а он боком повернулся, профессионально бинты на руки наматывая. «А можно взять вот эти гантели?» — выдавила я, рассматривая суровый профиль. «Знакомый чем-то. У меня узел нервный в животе завязался. Глупость какая». «Ну и как тебя зовут, детка?» — нарочито ласково спросил, даже глаз до лица не подняв. «Его максимум — грудь». Я опешила как-то. Со мной так нахально давно не разговаривали. Я растерялась совсем. «Катя». «Екатерина». Этот Максим повернулся, и яркие голубые глаза в лицо мне впились. «Боже». «Катя, значит», — произнес саркастично и замер. Изумился, как и я. Какая встреча. Только его замешательство не длилось долго. Макс на меня посмотрел, затем на Светку, стоявшую неподалеку, и снова на меня, цинично так оценивающе. «Неужели моя ночная нимфа оказалась просто московской эскортницей?» — приподнял бровь разочарованная, и по моему наряду, обтягивающему грудь и открывавшему живот, прошелся жарким взглядом со вкусом пренебрежения. «Что? Я тоже агрессивно оживилась. За что такое отношение?» «А ты находчивая, Кать», — подмигнул мне. «Так меня еще не высиживали. На другой конец мира примчалась. Слезы, развод, убежала, как Золушка. Тебе в театр нужно». «Что за бред? Ничего не понимаю. Я ничего не придумывала». «Макс, начинаем?» — услышала тренера, который явно пытался замять назревающий скандал. «Секунду», — бросил меня из поля зрения, не выпуская. «Какая искренняя Катрина! И горячая!» — шепотом добавил. «Могу выделить 20 минут после спарринга. Подожди в раздевалке». Я расхохоталась. «Какой самоуверенный придурок!» «Максик, у меня для тебя плохие новости. Мир не крутится возле твоего члена. Смирись, дикхед». Примечание. Членоголовый. Я круто развернулась и пошла нафиг от этого идиота. Что ж мне так везёт на орангутангов с яйцами? И член у каждого минимум священный. Тошно. «Для такой эрудированной могу час освободить», — услышала вдогонку. Я обернулась и показала ему фак. «Да, мне 30 лет, и я показываю средний палец». Макс рассмеялся, а я плотнее сжала губы. «Что случилось?» — опешила Светка. «Ничего», — рявкнула я. «Этот Барсов идиот. А ещё это с ним я переспала на Маврикии». «У неё челюсть отпала до пола». «Кать!» «Нет», — обрубила я. «Никаких обсуждений. Я просто хочу уйти».